Глава 11. 2 августа. Лобное место. Лес. Сменив легкий сарафан на спортивные штаны и толстовку цвета спелой малины, я схватила телефон и поспешила на лобное место. Несмотря на перепалку с дедушкой, которая, к моему счастью, прошла без телесных истязаний, настроение у меня было отличное. Я не могла выбросить из головы жесты Алика, которыми он сообщил о времени. Что будет в 4 часа? Будет ли он меня ждать? Или мне самой нужно догадаться о месте встречи? Вопреки своим же убеждениям и просьбам, я сгорала от нетерпения перед встречей. Всю дорогу к лесу я рассматривала фотографии в телефоне и поймала себя на одной важной мысли. Фотографии способны как вызывать, так и демонстрировать огромный спектр эмоций. Например, когда на экране всплыло совместное фото с мамой, в груди тягуче заныло, хотя на губах появилась нежная улыбка. Следующим было фото с девчонками. Нас фотографировал Вова в мой день рождения на пасеке. От этого фото внутри разлилось тепло, и я импульсивно прижала экран к сердцу. Фотографии могли вызвать слезы, рассмешить, напомнить о давно утраченном времени и скорби, заставить скучать по тому, кого ты с уверенностью отпустил. На некоторые кадры можно было смотреть часами, разглядывая каждый уголок, а другие хотелось скорее пролистнуть и больше никогда к ним не возвращаться. Снимки были способны заморозить время. Кажется, это внезапное озарение и помогло мне в дальнейшем найти себя. «О, Гайка, все в порядке?» Первым меня заметил Вова. Он встал с бревен и подошел ближе. На щеке у него красовался неглубокий порез, который напомнил о шраме Алика. Я вздрогнула, но, взяв себя в руки, натянуто улыбнулась. «Да, все отлично. Ты что же, профукал бой?» «Ты вообще-то следил за сражениями?» — недовольно спросил он. Я растерянно закусила губу. Следила я только за одним поединком. Вернее, за одним его участником. Это уже походило на наваждение. «Он вырубил моего отца. Но, батя, не привыкать к потере сознания», — хмыкнула Аня. «Садись к нам, погреешься». Мы с Вовой присели на бревна. Ребята принесли с собой несколько пачек чипсов и банки энергетических напитков. Я с жадностью набросилась на запрещенные вкусности. «Как раз тебе оставили». Милена протянула мне энергетик. На экране телефона высветилось время. 3 часа. Еще час до 4. Под ребрами защекотало от волнения, и я поежилась, открывая напиток. «С погодой что-то неладное сегодня. Небо темнеет с каждым часом», — подметил Андрей. «Наверное, будет гроза, ливень. Чего еще ждать?» — раскинула руки Аня. «Что-то у вас у всех кислые мины. О чем грустите?» — спросила я, улыбнувшись. «О том, что лето почти закончилось. Значит, скоро мы все вернемся на свои круги ада. Кто универ, кто в колледж, а кто в школу», — пропыхтел Андрей, хрустя чипсами. «А я, наоборот, рад», — ухмыльнулся Вова. «Конечно, всегда больно с вами расставаться, но я так давно мечтал поступить. Наверное, я бы тоже радовалась, если бы меня ждал университет. Но мне еще год мучиться в школе, а потом сдавать проклятущие экзамены, после которых не останется нервных клеток», — поделилась Анька. «Мне кажется, я мечтаю только об одном — съехать от своей многочисленной семейки», — вздохнула Милена. «А ты, Гайка, хочешь в школу? Или уже ждешь поступления?» Я задумалась. Поступать по наставлению родственников в медицинский у меня не было никакого желания. Мне страшно было представить, что будет, если я завалю химию или биологию. «Я просто не хочу, чтобы лето кончалось». «Никогда», — тихо ответила я. «Неужели тебе действительно в радость жить здесь с дедом?» — поморщилась Милена. «Я уже привыкла, Милен. Для меня лето — это вы, а не все эти перепалки с дедушкой». «Кто это там?» — резко обернулась Аня. Мы одновременно повернули голову в сторону чащи. Никого не было. «Странно. Клянусь, там только что прошла девушка». «В нашей деревне не так много девушек». «Не узнала?» — нахмурился Вова. Не успела понять, но фигура была хрупкой, точно не мужчина. Вдруг захрустели ветки. Мы с друзьями вздрогнули и снова обернулись. К нам спешил дед Максим. Его дом располагался ближе всех к лесу. Дед хромал на левую ногу, его борода колыхалась на ветру. «Дедушка Максим, что стряслось?» Первым встал Андрей. «Ребятки, слушайте, говорят, через пару часов к нам придет ураган!» Задыхаясь от быстрой ходьбы, произнес дед Максим. «Я бы вам советовал вернуться домой, а еще лучше спрятаться в погребе. По слухам, в соседнем селе прошелся смерч». «Так это всего в 3 часах езды от нас!» — воскликнула Аня. «Вот и я о чем, ребятишки! Если все-таки тут засидитесь, ступайте ко мне. У меня вместительный погреб». «Спасибо большое, дедушка. Мы что-нибудь придумаем». Дед Максим кивнул, натянул на голову берет и зашагал в сторону дома. «Что будем делать? Сколько лет здесь живем, еще ни разу смерч не приходил», — сказал Вова, оглядев всех. Ветер уже подвывал, хотя от сильных порывов нас защищали частые высокие деревья. «В мой погреб все не влезут», — продолжил Вова. «Ты бери себе Андрея, а ко мне пойдут девчонки. Мы посидим немного у меня. Если никакого смерча не будет, то и не пойдем в погреб», — ответила Аня. «Хорошо, только мне нужно сбегать к прабабушке. Потом я приду к тебе, ладно?» — нагло соврала я. «Конечно. Давай аккуратнее и поспеши. До встречи». Махнув на прощание, я побежала вглубь леса, но вместо того, чтобы свернуть на правую сторону к прабабушке, побежала налево. Дурацкая идея пришла мне в голову внезапно, и я никак не могла найти ей оправдание. Просто следовала интуиции. Через 20 минут я добралась до лучших качелей деревни. К сожалению, я ошиблась. Полянка была пуста, только сильный ветер раскачивал качели из стороны в сторону. Выглядело жутковато, словно еще минуту назад на них кто-то катался. Чтобы мой обман не был напрасным, я решила немного покататься, и как только приземлилась на сиденье, услышала хрипловатый голос. «Похоже, у нас ментальная связь», — хмыкнул Алик. «Не понимаю, о чем ты. Я пришла покататься». Вздернув подбородок, я принялась раскачиваться. «Можно присесть?» Он двинулся в мою сторону, а я позабыла обо всем на свете. Вот где был настоящий ураган. В моем сердце. Алекс сделал последнюю затяжку, притоптал бычок и демонстративно развеял дым, прежде чем сделать еще один шаг навстречу. Его белая в разноцветную полоску олимпийка «Адидас» была расстегнута, открывая взгляду простую белую футболку. Сунув руки в карманы спортивных штанов, он подошел вплотную. Трудно описать, что я чувствовала. Все и ничего. «Злишься на меня?» — спросил он. «Ты о том, что накостылял моему дедушке, наплевав на разницу в возрасте? Или о том, что ты додумался что-то наговорить ему обо мне?» Мой голос звучал резко и тихо, словно мел, бегущий по доске. «Подвинься». Я повиновалась. Алекс сел рядом, и фантомные ощущения перестали быть похожими на призрачные касания. Щекотливые искры пробежали по коже. «Надвигается ураган. У нас нет времени на перепалки», — улыбнулся он. Я смотрела куда угодно, лишь бы не поворачивать голову в его сторону. Я была уверена, если между нашими губами останется всего несколько сантиметров, я потеряю контроль. Но хотел ли этого Алик? «Удивлен, что ты все-таки пришла». «Напоминаю, я пришла покататься на качелях. А я хочу напомнить, что цвет твоих щек — идентификатор лжи», — перебил этот хам. «С чего ты взяла, что я говорил с твоим дедом о тебе?» «Он догадался, что мы...» «Я ходила по тонкому льду». «Нет, ехала по нему на бронемашине». «Что мы что?» — тут же зацепился Алик. «Дедушка запретил мне с тобой общаться. Он вспомнил, что ты подвозил меня, и уверен, что твоя единственная цель меня обрюхатить. Я грустно усмехнулась. «Тебе 16, Аглая», — прошептал он, касаясь губами моих волос. «Думаю, если бы я собирался воспользоваться тобой, то вел бы себя иначе. Ты так не считаешь?» Я закрыла глаза, наслаждаясь его теплым дыханием. «В моем случае возраст не имеет значения. Меня не слышит Талик, и мне надоело это повторять. И все же ты здесь. Как и ты. У тебя ведь тоже были проблемы». «Да, и я их решил». В груди предательски бухнул невидимый шар. «Что?» «Я поговорил с матерью. Знаешь, даже отбиваться от вооруженной толпы одному было бы не так страшно, как идти на этот разговор. Но я понял, что если затяну, то станет хуже. Сначала пошел к Кристине и предупредил ее о своем решении». Алик вытянул руку. Я заметила на ней царапины и следы зубов. «Да, скандал был знатный. Я-то думал, чуднее тебя не встречу». «Вот спасибо, пуп земли», — пробурчала я. «Короче говоря, пришлось признаться маме, что все мои мысли забиты тобой». Я была так ошарашена, что резко отклонилась назад, позабыв о том, что у качели нет спинки. В следующий момент я увидела свои взметнувшиеся над головой ноги. Через секунду воздух расколол хриплый смех Алика, а еще через две он протянул мне руку. Только вот подняться я не могла. Мне хотелось уползти и спрятаться в каких-нибудь кустах до конца своих дней. До чего же было неловко. «Вставай! Неужели крапива не страшна?» — ухмыльнулся он. Я медленно повернула голову. «Ну, конечно! Куда, кроме куста крапивы, я могла свалиться?» Алекс сильнее дернул меня за руку, и только оказавшись на ногах, я ощутила жжение в шее. «Чего ты так испугалась?» «Хватит обо мне, продолжай». «Как мама разрешила этот вопрос?» «Она сказала, что верит мне и встанет на защиту, если эта маленькая потаскушка посмеет оклеветать меня», — гордо заявил Алик. «Веришь или нет, но я действительно надеялся, что у меня будут отличные взаимоотношения с младшей сестрой, когда узнал, что у Титова есть ребенок». «Как жаль, что ваша семья уже не будет прежней. Может, с годами Кристина успокоится и все позабудется». «А ты, Аглая?» «Что я?» Я удивленно захлопала ресницами. Хотя мы и были окружены деревьями, сильнейший порыв ветра внезапно накрыл нас обоих, и мы рефлекторно схватились друг за друга, накидывая капюшоны. «Вот черт!» — вздохнул Алик. «Только взгляни!» Щурясь от летящего в глаза песка, я обернулась. С поля, пока еще вдали от нас, на деревню надвигался столб смерча. «Твою мать!» — прошептала я. И словно Бог услышал мое сквернословие. Небеса задрожали, и раскатистый гром оглушительно прогремел над нашими головами. «Бежим!» — дернул меня Алик. «Куда?» «Я знаю, где можно укрыться. Рядом с заброшенным коттеджем в начале левой стороны. Там был отдельный погреб. Мы как-то лазили туда с ребятами». «Нет, мне нужно бежать к своим». «Аглая?» Алик пытался перекричать гром и ветер. «Смерч через 5 минут будет здесь. Его скорость 60 километров в час. Ты хочешь погибнуть по пути домой?» «Нет». «Тогда бери меня за руку и бежим». От страха подскочил адреналин. Да, смерч действительно приближался к нам с невиданной скоростью, и чем ближе он наступал, тем тяжелее было устоять на месте. Ко всему прочему, начался мощнейший ливень. Я нервно кивнула и коснулась руки Алика. Дождь бил его по лицу, но все же он нежно улыбнулся и только после этого крепче сжал мою руку и двинулся в сторону коттеджа. Коттедж был построен в греческом стиле, с потрескавшимися колоннами, увитыми засохшим плющом. Входная дверь заколочена досками, но нам она и не была нужна. Когда мы добрались до входа в погреб, я чуть не закричала, увидев на нем замок, но Алик быстро меня успокоил. «Мы уже сбивали его камнем. Просто поставили на место для отвода глаз», — объяснил он, выдирая замок. Ветер становился все сильнее, Приходилось пригибаться, держать за деревья или что-то устойчивое, чтобы не улететь в неведомую даль. Или хотя бы не погибнуть, потому что мимо пролетали шифер, доски, ветви. Деревья скрипели корнями, отчаянно хватаясь за землю. «Спускайся скорее!» Я как можно быстрее постаралась спуститься по расшатанной лестнице. Оказавшись внизу, я огляделась. В погребе была непроглядная темень, и единственный источник света, исходящего с поверхности, исчез, как только Алекс захлопнул крышку и ловко закрепил ее с помощью лома. Я на ощупь пробралась в угол, где успела заметить потрепанный матрас. Одежда промокла настолько, что можно было выжать целое ведро. Волосы слиплись, голова мерзла, и все же я почувствовала себя в безопасности. Капли неистово били по крыше погреба, ветер дико завывал по щелям, казалось, даже земля содрогалась. Но здесь, под землей, в этом тихом, полном пауков и прочих насекомых месте, было спокойно. «Раздевайся», — нарушил тишину Алик. «Чего?» «Снимай мокрую одежду. Она все равно не высохнет. Зато не подхватишь воспаление легких. Моя куртка внутри почти сухая. Накинешь ее на себя. Ты заделался моим стилистом. Кажется, я уже упоминал, что мои вещи на тебе смотрятся гораздо лучше». Видно ли было мою довольную улыбку в темноте, я не знала. И все же в том, чтобы снять одежду, был смысл. Если я лягу в ней на единственный матрас, он совсем промокнет. «Отвернись. Я и так ничего не вижу». «Не отвернешься? Я выгоню тебя на улицу». «Крапива неблагодарная. Черт с тобой. Все, я отвернулся и закрыл глаза». Быстро стянув штаны и толстовку, я хорошенько отжала их в другом углу подземелья. Здравый смысл подсказывал мне, что Алик уже видел меня в купальнике, так что паниковать не имело смысла. Разве что. Прямо сейчас я находилась в чужом заброшенном подвале. В темноте, наедине с парнем в разгар урагана, когда на помощь явно никто не придет. Оставалось надеяться на здравомыслие самого Красильникова. А он им не блистал. «Ложись. Мне не нравится твой приказной тон. Извини, просто переживаю, что ты подхватишь что-нибудь. Мне кажется, здесь только чесотку можно подхватить», — попыталась пошутить я. Развесив вещи, я села на холодный матрас и съежилась. Белье слегка намокло, но без тяжелой мокрой одежды стало гораздо приятнее. Алекс встряхнул свою ветровку и подошел к матрасу, чуть не свалившись в темноте. Накинув на меня куртку, он присел рядом. Наверху над нами явно творился апокалипсис. Алик достал телефон. Сеть, естественно, не ловила, и от нечего делать включил музыку. Удивительно, как совпадали наши музыкальные предпочтения. Заиграла песня Нелли Фуртадо «Say it right». «Не против музыки?» «Наоборот, люблю эту песню», — тихо ответила я. К тому же красивая мелодия хоть как-то перекрывала ужас, творившийся над нашими головами. У Алика был современный айфон. Я таких только слышала. У меня же обычная Nokia. «Здесь что, есть передняя камера?» «Да». Я почувствовала, как он улыбнулся. «Хочешь сделать фото?» Я тут же смутилась. Бескостный мой язык. Я просто люблю фотографии. Мне кажется, они вне времени и пространства. Но не думаю, что нас будет видно. Алик открыл камеру, развернул телефон и поднес ближе к нам. «Говорю же, в этих потемках ничего не видно», — грустно вздохнула я. «Ну-ка, двигайся». Видно, нас было плохо, но узнать можно. Алик обнял меня за плечи и прижал к себе. На секунду его рука замерла, и во мне загорелась надежда. Вдруг он тоже ощутил эти мгновенные яркие искры, проскакивающие между нами. «Улыбнись». Я растянула дрожащие губы, послышался щелчок, нас озарила вспышка. Фото готово. Алик сразу зашел в галерею, чтобы его рассмотреть. «На память сойдет», — ухмыльнулся он. Да, фотографии хранили память о лучших и худших временах. Было приятно осознавать, что теперь Алик будет чаще меня вспоминать. Снаружи грохот усилился, крыша погреба затряслась, и Алик инстинктивно крепко сжал меня в объятиях. Знаю, следовало думать о том, как выжить, но я думала лишь о его крепких, теплых руках. «Нам нужно чем-то укрыться! Вдруг крышу снесет!» — кричала я. «Жди!» Алик пытался осветить помещение экраном телефона в поисках подходящего укрытия. Ничего подходящего не было. «Вставай, перетащим матрас в этот угол». Я вскочила и схватила матрас за один край, а Алик подхватил с другого. Мы швырнули его в угол и сели, прижавшись к стене. Клянусь, снаружи был Армагеддон. Что-то силой грохнулось на крышу погреба, и я буквально прыгнула к Алику на колени, вжавшись ему в плечо головой. «Все будет хорошо. Смерч сейчас прямо над нами, он быстро пройдет», — шептал Олег, гладя меня по спине. И плевать, как это выглядело со стороны. И плевать, что я нарушила все законы своей семьи, что, должно быть, вела себя как потаскуха. И увидеть эту картину дед, он бы содрал с меня три шкуры. Прямо сейчас я не видела себя ни в одном другом месте на свете, кроме как в объятиях Красильникова. Мы просидели так около 10 минут. Я нервно дышала в его грудную клетку, зажмурившись, пытаясь слушаться в песню группы «Расмус» на эфир. «Девочка, закрой глаза в последний раз. Бессонные ночи. Отсюда в вечность. Никакого страха. Место назначения — темнота». Я повторяла про себя слова песни как мантру, чтобы отвлечься. Вскоре завывание ветра и шум дождя стихли. Телефон Алика разрядился. Красильников медленно вытащил пальцы из моих волос. Даже не заметила, как они там оказались. А я осторожно посмотрела в его глаза. В темноте они были почти черными, полными надежды и тепла. Он перевел взгляд на мои губы, а затем провел по ним большим пальцем. Казалось, в этом движении сконцентрировался весь смысл бытия. Не отдавая себе отчета, я потянулась вперед, и его губы мгновенно нашли мои. Смерч не ушел. Он закрутился внутри меня. Алик вновь запустил пальцы в мои волосы, а второй рукой сжал талию. Поддавшись поцелую, я, совершенно неопытная, оказалась в его власти. Мне виделись распустившиеся розы. Казалось, что все мое тело согревают лучи яркого солнца. Нежность затопила и не хотела отпускать из своего омута безмятежного счастья. Кто бы раньше мне сказал, что можно испытывать столько прекрасных ощущений в секунду? Кто бы предупредил, что, обретя, не захочется отпускать? Что когда ты влюблен, поцелуи могут исцелить и защитить, подарить забвение и мечту. Алик запустил руку под куртку, и меня словно жаром обдало. Я отпрянула, хотя мне этого и не хотелось. «Не бойся, я тебя не трону, если ты не захочешь». «Я не готова, Алик, извини». Я не узнавала свой прерывистый голос. «Все хорошо, Аглая», — шепнул он. И снова ласково коснулся губами моей щеки, лба, затем губ, а я трепетала, тяжело дыша с закрытыми глазами. Его губы спустились к шее, и я с трудом сдержала стон блаженства. Прижавшись к Алику всем телом, я развернулась и уже сама поцеловала его. Этот поцелуй был более страстным, граничившим с криком, мольбой, неистовым желанием. Я обхватила его лицо ладонями, стараясь запомнить каждый сантиметр, каждую родинку, шрам. Мне хотелось навсегда запечатлеть это мгновение. Ведь я уже предвидела, счастье будет недолгим. Я не слезала с его коленей, а он не убирал рук с моих волос и талии. Мы нехотя оторвались друг от друга и теперь просто наслаждались тишиной. Спустя пару минут Алик решил поболтать, явно пытаясь отвлечь меня от приступа страха. Он рассказывал о том, что обожает собак, и что у него был преданный пес, которого загубил отец. Олег с матерью уехали к тете на 3 дня, а отец в неадекватном состоянии вышел гулять с псом, отпустив его с поводка, а возвращать и не подумал. Спустя 2 дня пса сбила машина. Сердце болезненно сжалось, жалея маленького мальчика, потерявшего верного друга. «Ладно, давай поговорим о чем-нибудь приятном. Например, куда ты собираешься поступать?» «Не самая приятная тема. Я должна пойти в медицинский». «Должна пойти? Ты хочешь быть врачом?» «Ну...» «А, это твои родственники хотят, чтобы ты стала врачом. Аглая, если ты готова отказаться от такой радости жизни, как любовь, дерзай. Но профессия — это твое будущее, а медицинский отнимет кучу лет жизни. Скажи мне, кем бы хотела быть ты?» «Не поверишь, но до сегодняшнего дня я не знала, кем хочу стать». Алик огляделся, сдерживая смех. «Мне уже страшно подумать о том, как ты нашла себя в этом подвале». «Да нет же. Сегодня я задумывалась о фотографиях. Мне бы хотелось с ними работать». «Фотографировать?» «Да. Глупо ведь. С чего ты взяла?» Я удивленно взглянула на Олега и слезла с его коленей. Наверное, я считала любые свои мечты глупыми, так как в семье мое мнение мгновенно отрицалось или попросту игнорировалось. Если бы я сказала дедушке, что хочу стать фотографом, он бы, пожалуй, показал меня специалисту или сказал что-то вроде: «Кем? На этом денег не заработаешь? Да ведь это даже не профессия. Так и останешься бездельницей. Всегда была ленивой, такой и останешься». «Лучше скажи, кем ты видишь себя?» «О, я бы хотел податься в систему МВД. Даже документы подал уже». «Ты? На страже порядка?» — ахнула я, хихикнув. «Точно. Ты ведь хотел защищать людей». «Увидишь меня в форме и сразу перестанешь улыбаться», — повел бровями Алик. Я зарделась и отвернулась. «Сколько мы здесь?» «Полчаса? Час?» Ощущение, что я хотела бы находиться здесь всю жизнь. Впервые за 16 лет я чувствовала себя нужной. Здесь с Олегом было безопасно, непринужденно и нежно. Наверное, я и правда законченная трусиха, раз не рискнула раньше пойти против деда. Этот поцелуй открыл для меня всю многогранность человеческих чувств. А что же ожидало меня во взрослой жизни? Кажется, пошел град. Действительно, снаружи опять бушевала стихия. По ощущениям, град был с яйцо. Я молилась, чтобы деревянная крыша выдержала эту атаку. Чтобы заглушить страх, я свернулась калачиком, положив голову Алику на колени, и, пока он гладил меня по волосам, задремала. «Девочка моя, вставай!» От уха по телу разлилось тепло, и побежали мурашки. Я привстала, пытаясь вспомнить, где я и что я. «Ураган?» «Закончился. Ты проспала 3 часа». 3 часа? О, Господи, дед-то бьет меня». Я вскочила и побежала к вещам. Они до сих пор были влажными, но выхода не оставалось. «Аглая, ты в этом не пойдешь». «Я пойду хоть голой, мне уже крышка», — огрызнулась я. Конечно, Алик этого не заслуживал, но мне грозил конец. «Аглая!» «Алик, пожалуйста, не припирайся. Ты не представляешь, что мне грозит». Тяжело вздохнув, Красильников подошел ближе, обняв меня за голую талию. Я чуть сознание не потеряла от этих магических прикосновений. «Хорошо. Может, мы успеем встретиться с девочками? Скажем, что ты была у них. Идет?» «Да», — улыбнулась я, немного успокоившись. Теряя драгоценные минуты, я все же не упустила возможность в последний раз насладиться поцелуем. Алик словно прочел мои мысли. Развернув меня к себе и нежно обняв, он прильнул к моим губам. Поцелуй — наставление. Поцелуй — прощание и сожаление. На этот раз, закрыв глаза и поддавшись порыву любви, я плыла по ровным, тихим волнам спокойного моря, подгоняемые разноцветными рыбками. Я возносилась к небесам, чтобы десятки раз падать сквозь облака. Вот чем были для меня эти поцелуи.